Лорд-демон глазел на то, что только что произошло перед ним. После того, как блуждающие души ушли, он снова быстро взял под контроль свое тело. Он взволнованно посмотрел на скелет в своей руке. Лорд-демон чувствовал, что он только что избежал верной смерти. Но вскоре после этого к нему начали закрадываться подозрения, хотя на их обдумывание у него совсем не было времени. Все блуждающие души в его окружении начали отступать, как будто они боялись золотого света. Лорд-демон шести желаний был решительным человеком. Как только он это понял, он отбросил все подозрения и направился прямиком к выходу из третьего царства. Огромный разлом возле выхода уже закрылся. Без препятствий в виде блуждающих душ он почти сразу же прибыл к выходу и шагнул в водоворот. В тот момент он почувствовал чрезвычайное облегчение. Третье царство было слишком страшным. Если бы он смог сбежать отсюда, он поклялся бы никогда не возвращаться. Когда он пришел сюда впервые 1000 лет назад, хотя тогда он тоже достиг третьего царства, оно не было таким странным. Возрождение его учителя, превращение Горбунамына в демона и ряд других событий создал туманную путаницу в его сердце. Этот туман разрастался и заставлял его сильно нервничать. Он был внутри водоворота. В момент, когда спустилась фиолетовая молния, он взмахнул руками и сформировал несколько ручных печатей. После того, как он закончил, его янин значительно сократился. Его глаза сильно потускнели. Эта техника предназначалась скелету в его руке. Золотой свет засиял ярче, когда кости стали покрываться трещинами до тех пор, пока не превратились в пыль и не разлетелись во всех направлениях. Посреди облаков пепла были бесчисленные пятнышки золотого света. Лорд-демон взмахнул обеими руками, после чего пепел рассеялся. К этому времени все золотые крупинки как раз собрались вместе, чтобы сформировать блестящую золотую кость руки. Однако на этой кости было всего 4,5 пальца. Половины безымянного пальца не хватало. Как только появилась кость руки, бесчисленные фиолетовые вспышки молний в водовороте замерли на месте. Лорд-демон шести желаний взял почти полностью готовую руку и сплюнул полный рот линкцы. Линкцы быстро впиталась в руку. После этого лорд-демон начал формировать ручные печати. Если бы Ван Линь был бы здесь, то он понял бы, что это были те же ручные печати, которые он получил от древнего императора, но вместо 400, их было более 1000. Вскоре неожиданно перед ним появился водоворот. В глазах лорда-демона зажглись огоньки. Он осмелился прийти сюда только потому, что чувствовал, что он уже полностью изучил эту кость, и что с ней он сможет покинуть это место, как и 1000 лет назад. Кость руки была передаваемым по наследству сокровищем, которое искал Ван Линь. Через 1000 лет лорд-демон шести желаний почувствовал, что он, наконец, познал тайны этой кости. Он боялся, что ее могут украсть, или что с ней случится что-то неожиданное, поэтому он тщательно сливал это сокровище, передаваемое по наследству, в ученика. Никто и подумать не мог, что сокровище было не в его сумке, а в юноше, что следовал за ним. Благодаря связи, которая была у него с костью, он мог бы использовать ее в любое время, так что это было безопасно. Кроме того, кость руки была наследственным сокровищем из земли древнего бога, так что на ней не было никаких ограничений. Поэтому его ученик без проблем мог войти в землю древнего бога. Сформировав последнюю ручную печать, он решил, что никогда не вернется в это странное место снова. Но сразу после того, как он почувствовал себя уверенно и шагнул в водоворот, тот внезапно рассыпался прямо перед ним и исчез. Некоторое время лорд-демон шести желаний стоял в недоумении, но в то же время фиолетовые молнии, которые замерли в воздухе, спустились вниз и ударили его, заставив его удалиться от выхода из третьего царства. После того, как он исчез, появился небесный демон-чародей. Он загадочно улыбнулся и сказал: «Мой достойный ученик, ты должен добиться успеха, чтобы усилия твоего учителя не пошли даром. Ведь я не зря открыл тебе секрет руки и спас от блуждающих душ». Все тело Ван Линя было словно молния. Он быстро пролетел через местность за пределами моря Ци древнего бога, однако, его направление изменилось. Вместо того, чтобы двигаться вперед, он полетел вверх. Он не знал, как долго он провел в полете. Все вокруг было точно таким же, как и раньше. Если бы не его божественное сознание, он решил бы, что летит на месте. За это время он встретил более 10 волн Ци. Он избежал встречи с ними, прячась внутри сферы. Постепенно он стал замечать подсказки. Как бы он ни смотрел на них, Волны ци были образованы из линкцы. В душе Ван Линь уже начинал догадываться, но не хотел в это верить. Эта волна ци явно пришла из водоворота линкцы моря ци. Если один только водоворот может производить такие сильные волны, то разве все море ци уже не достигло невообразимого уровня ци? Если древний бог умер, то почему его линкцы до сих пор циркулирует? Кроме того, Ван Линь заметил, что, когда он несся вперед, волны колебаний, которые вызвали изменение его настроения, шли со всех сторон. Эти волны, однако, не причиняли Ван Линю никакого реального вреда и лишь повышали его бдительность. Для справки он проверил расположение своего собственного моря Ци. Над морем Ци был точка прародителя, а в нем – море знаний Цзыфу. Во время полета Ван Линь мысленно все подсчитывал, но информации было слишком мало. Казалось, что его глаза были постоянно затуманены, и он не мог разглядеть истину. Вся земля древнего бога была наполнена странной атмосферой. Во время полета Ван Линь внезапно остановился. Не говоря ни слова, он указал на лоб и исчез в пространство сферы. В то же время рядом появилась вспышка белого света. После того, как исчез белый свет, появился лорд-демон шести желаний. Его лицо было угрюмым. Он посмотрел на золотую руку в своей руке, а затем посмотрел на все, что было вокруг. Сначала он был удивлен. В его голове промелькнула мысль. Он снова оглянулся по сторонам, и выражение его лица вдруг изменилось, став более довольным. Этот древний бог явно мертв, но в этом месте до сих пор такие сильные колебания. Глаза лорда-демон становились все ярче и ярче. Он чувствовал колебания, исходящие со всех сторон. Он понимал, что эти колебания явно были всеми видами желаний. Мысль пролетела у него в голове. Он сформировал печать правой рукой, бросая заклинание в воздух. Тонкая как змея черная ци появился перед ним и улетела вдаль. Глаза лорда-демон шести желаний засияли. Он открыл рот и втянул воздух. Черный свет мгновенно развернулся и тоже втянулся внутрь. Лицо лорда-демон в очередной раз приняло выражение удовлетворенности. Он ясно чувствовал, что поглотив только след желания, он уже смог восстановить свой янин, который сильно ослаб после встречи с блуждающими душами. Лорд-демон, не говоря ни слова, просканировал область своим божественным сознанием и не нашел ничего ненормального. Он сразу же развел руки и сформировал две разных печати. Он воскликнул: «Желание страха, приди!» В тот самый момент, когда он сформировал печати и эти слова слетели с его губ, вокруг него материализовалась черная ци, которая направилась к лорду-демону шести желаний. Постепенно накапливалось все больше и больше черной ци, пока она не покрыта очень большую площадь вокруг лорда-демона шести желаний. Его тело было как черная дыра, бесконечно поглощающая черную ци. Выражение его лица становилось все более и более уверенным. Он даже немного удивился. Он ясно чувствовал, что желание страха в теле древнего бога было больше, чем он мог бы себе представить, намного больше его ожиданий. Время шло медленно. В 100 000 футов отсюда, небесный демон-чародей с заинтересованным выражением лица посмотрел в сторону лорда-демон шести желаний. Он пробормотал себе под нос: «Поглощай, мой достойный ученик, продолжай поглощать. Ты должен хорошо себя проявить». На его лице заиграла странная улыбка. Он скрестил обе руки, в результате чего синий свет стал быстро распространяться во всех направлениях, мгновенно охватывая все в пределах мили. После того, как он закончил, у него в голове промелькнула мысль. Его улыбка стала еще шире. Он подумал: «Достойный ученик, прежние расчеты твоего учителя были правильными. Твоя сумасшедшая натура будет стеной, которая блокирует твой путь к совершенствованию. Но, глядя на это сейчас, эта твоя сумасшедшая натура как раз поможет плану этого старика исполниться». Время медленно шло. Теперь бесконечный черный туман покрыл область радиусом в одну милю. Если бы небесный демон-чародей не остановил его, то черный туман продолжал бы распространяться. После того, как прошло неизвестное количество времени, блокирующий туман исчез. Лорд-демон шести желаний засиял. Его культивация достигла невероятного уровня. «Желание жадности, приди!» Он еще раз прокричал. Вскоре после этого внезапно появился красный туман и покрыл все в радиусе одной мили. Затем последовали желание спешки, желание удовольствия, желание ревности, желание одержимости и прочее. Все они были поглощены лордом-демоном шести желаний. То, что сказал его учитель, небесный демон-чародей, было правдой. Его самая большая слабость была в его желании увеличить собственную культивацию. Он не упустил бы ни одной возможности повысить ее. До сих пор он никогда не задумывался над тем, чтобы остановиться. Он продолжал бесконечно поглощать все желания. Когда он поглотил желание одержимости, его тело испустило ужасающий запах. 6 желаний в теле древнего бога были разрознены из-за каких-то изменений в душе древнего бога перед смертью. Лорд-демон 6 желаний уже поглотил часть желаний древнего бога и достиг уровня в секретном методе культивации небесного демона-чародея, и тем самым превысил все его ожидания. В этот момент небесный демон-чародей улыбнулся. Обычно мрачный, он не смог удержаться от смеха. Он быстро бросился к лорду-демону 6 желаний. «Мой достойный ученик, твоя задача была выполнена. Похоже, что этот старик не напрасно принял тебя. На этот раз ты действительно показал свою благодарность». Глава 188. Глава 188. Наследство древних богов. Часть 2. Ван Линь мог видеть все, что происходило снаружи, пока он скрывался в сфере, отражающей небеса. Изначально, до того, как сфера признала его своим хозяином, он не мог этого сделать, но после того, как он достиг средней стадии Дзидан, он заметил изменения, когда он вошел в пространство сферы. Это чувство появилось, когда он впервые вошел в стадию Дзидан, но оно было не таким очевидным, как сейчас. Ван Линь чувствовал, что его культивация была лишь одной из причин. Другая, возможно, была связана с тем, что его душа стала сильнее. Заблудшая душа в Третьем Царстве позволила его собственной душе быстро вырасти. Теперь, когда он был внутри пространства сферы, все, что он должен был сделать, это коснуться полосы света, чтобы увидеть то, что происходило снаружи. Он был удивлен появлением лорда-демона 6 желаний. Ван Линь не думал, что он сможет добраться до выхода из Третьего Царства и тела древнего бога. Кроме того, из водоворота, из которого появился лорд-демон, казалось, что его просто перенесли прямиком из телепорта в Четвертом Царстве. Ван Линь очень встревожился. Он решил, что когда лорд-демон 6 желаний уйдет, он двинется по другому маршруту. Если бы они встретились здесь, то эта встреча не сулила бы для Ван Линя ничего хорошего. Однако то, что произошло потом, действительно удивило его. То, что поглощал лорд-демон 6 желаний, показалось ему очень знакомым. Он вдруг вспомнил о том, как в туннеле лорд-демон использовал какую-то технику. Восстановив это воспоминание, он сделал глубокий вдох. Однако его продолжали одолевать сомнения. Не слишком ли легко лорд-демон поглощал их? Казалось, все было подготовлено заранее к тому, чтобы лорд-демон пришел и поглотил все. Он ясно чувствовал, что лорд-демон становится все сильнее. Лорд-демон 6 желаний почувствовал силу, которой никогда прежде не испытывал. Мистический метод культивации небесного демона-чародея достиг завершения. Его сердце было наполнено волнением. Цель, которой он добивался на протяжении тысяч лет, была наконец достигнута. Он чувствовал себя очень уверенно. Эта уверенность проросла из желания, которое он только что поглотил из тела древнего бога. Вместе с 6 желаниями он создал особую силу, которая позволяла ему контролировать чью-либо жизнь и смерть. Однако, прежде чем лорд-демон 6 желаний мог вдоволь насладиться этими ощущениями, его сердце внезапно оборвалось. Его лицо стало безобразным. Издалека прямиком к нему направлялась тень, похожая на метеор. «Старик, так как ты не заботишься о наших отношениях мастера-ученика, не вини меня, зато я убью тебя», — ухмыльнулся лорд-демон 6 желаний. Он неподвижно наблюдал за приближающейся тенью. В мгновение ока тень оказалась рядом с лордом-демоном 6 желаний. Ей оказался небесный демон-чародей. Он смотрел в упор на лорда-демона глазами, едва скрывавшими восторг. «Хорошо, как и следовало ожидать от моего ученика, ты осмелился поглотить желание древнего бога. Ер, твой учитель действительно должен сказать тебе спасибо». Ван Линь был поражен. Он мог видеть все, что происходило снаружи, находясь внутри пространства сферы, с помощью самой сферы. Появление небесного демона-чародея сильно его потрясло. Демоноподобное тело этого человека очень напоминало Горбунамына. Ван Линь не знал, что человеком, ответственным за экспедицию в землю древнего бога, был небесный демон-чародей, но после некоторых размышлений у него все же появились смутные представления о том, что произошло. Их слов этого человека Ван Линь узнал, что лорд-демон 6 желаний поглощал желание древнего бога. Несмотря на то, что он не знал, в чем заключается желание древнего бога, он понимал, каковы могли быть последствия. Лорд-демон холодно взглянул. Не говоря ни слова, его руки быстро сформировали несколько печатей. Затем он прошептал: «Дух желания, появись. В тот момент, когда слова слетели с его губ, столбы разноцветного дыма появились позади лорда демона шести желаний. Яростные духи вышли из каждого столба, рыча на него. Глаза небесного демона-чародея были полны жадности. Он не остановил лорда демона шести желаний, но вместо этого применил ту же технику. Подобно тому, как лорд демон активировал свой метод, небесный демон-чародей также прошептал: «Дух желания, появись». Внезапно позади небесного демона-чародея появились те же столбы дыма. Из них вышли шесть свирепых духов и рванули вперед. Лорд демон шести желаний коварно улыбнулся. Хотя он учился у небесного демона-чародея, он знал, что тот не все ему рассказал о методе культивации небесного демона. Уже давно он сам занимался улучшением этого метода. Он считал, что его метод культивации небесного демона ничем не уступал методу демона-чародея. В то время как два почти одинаковых метода бились друг с другом, небесный демон-чародей вдруг странно улыбнулся. Он вдруг открыл обе руки, и его тело быстро начало подниматься. Его волосы струились в воздухе без ветра. Волны лингцы исходили из его тела. Небесный демон-чародей прошептал: «Используй кость в качестве проводника». Голос прозвучал немного разочарованно. Как только слова были произнесены, золотая кость в руке лорда демона начала трястись, до тех пор, пока не взорвалась и не превратилась в бесчисленные золотые пятнышки, которые рассеялись в его руке. Золотые крупинки лились, как золотая река, в сторону небесного демона-чародея. Они собрались в золотую кость руки. На этот раз рука была почти полностью зажатой в кулак, только указательный палец указывал на лорда демона. Ван Линь смотрел на сцену перед собой. Ему казалось странным, что лорду-демону удалось так легко успешно поглотить желание древнего бога. Казалось, будто за всем этим кто-то стоит. Когда появился небесный демон-чародей, Ван Линь вдруг понял, что все это было подстроено учителем лорда-демона. Складывалось впечатление, то у него в голове скрывалась какая-то великая цель. В голове лорда-демона промелькнула мысль. Не обращая внимания на духов, борющихся друг с другом, он начал отступать. Вокруг него появился красный свет, и он тут же сбежал. В этот самый момент он понял, почему водоворот, который он создал с помощью кости на выходе из третьего царства, рухнул. Кость на самом деле принадлежала не ему, а небесному демону-чародею. В противном случае она не покинула бы его так внезапно, чтобы вернуться к своему первоначальному хозяину по первому слову. В тот момент, когда кость ушла от него, связь, которую он успешно устанавливал с ней на протяжении тысячи лет, немедленно разорвалась. Это удивило его и заставило задуматься о многих вещах. Взгляд небесного демона-чародея оказался удовлетворенным. Даже не взглянув на лорда демона шести желаний, он сказал спокойным голосом: «Используй желание как меч». Шесть духов, которые боролись с шестью духами небесного демона-чародея, тотчас же закричали. Они превратились обратно в дым и слились вместе, чтобы сформировать тень человека. В то же время лорд демон шести желаний, окутанный красным светом, начал бесшумно рассеиваться. Когда он вновь появился, к своему ужасу он обнаружил, что он снова был рядом с небесным демоном-чародеем. Он появился именно там, где была тень, которая сформировалась из шести духов. Чтобы быть точным, два были слиты в одно целое. Голос небесного демона-чародея начал звучать как голос демона. «Принеси кровь и сущность этого человека в жертву». Как только эти слова были сказаны, лорд-демон шести желаний потерял всякую способность к сопротивлению. Небольшие взрывы ранили каждую часть его тела, заставляя его повсюду истекать кровью. Небесный демон-чародей сделал волнообразное движение правой рукой, и вся кровь, которая вышла из ран лорда-демона, начала формировать шар из крови, который повис в воздухе. В течение всего этого процесса его тело было под контролем невидимой силы. Он был не в состоянии сопротивляться. «Используй культивацию этого человека, чтобы сформировать дорогу. Используй шесть желаний древнего бога Тусы в качестве проводника. Открой место, где покоится душа древнего бога». Глаза небесного демона-чародея были абсолютно безумными. Он ждал этого момента 4000 лет. На самом деле, когда он вошел в землю древнего бога тысячу лет назад, это был не первый, а третий раз. 4000 лет назад, когда он вошел в землю древнего бога в первый раз, используя магическое сокровище, он смог пройти мимо третьего царства и войти в четвертое. Это произошло, когда он выиграл золотую кость. Он понял, что это место содержало немыслимые колебания желаний. Другие только почувствовали бы дискомфорт, но он был очень чувствителен, потому что уже использовал различные желания для атаки. Небесного демона-чародея можно было считать несравненным гением. Когда он обнаружил странные желания, он не стал сразу поглощать их, но вместо этого использовал кость руки, чтобы покинуть землю древнего бога. После выхода, он упорно работал над изучением желаний, пока не создал метод культивации небесного демона. Когда он прибыл сюда во второй раз, он также добрался до четвертого царства, но понял, что желания древнего бога стали еще больше. Он также начал замечать этих демонических культиваторов. Он был в шоке. Он решил бежать, и после ожесточенной борьбы он едва спасся. Именно в то время он узнал некоторые секреты о наследии древнего бога. После побега, огромный соблазном был просто невыносим для него, он не смог устоять. Поэтому, после серьезных размышлений, в его сознании сформировался отчаянный план. После подготовки в течение тысячи лет, наконец, пришло время. С того времени, как он умер, и до момента, когда он передал наследственное сокровище лорду-демону, все было тщательно им спланировано. После третьего царствия, даже если бы Горбун Мэн не вызвал его, он бы появился, когда лорд-демон шести желаний был в опасности. Его цель состояла в том, чтобы заставить его войти в четвертое царство. Можно даже сказать, что с того дня, как он принял лорда-демона шести желаний в ученики, все было ради сегодняшнего дня. Тело лорда-демона шести желаний, наконец, взорвалось и превратилось в кровавый туман. Что касается его Яниня, то небесного демона-чародея схватил его и превратил в безграничную линкци. В глазах небесного демона-чародея было возбуждение и безумие. Он сложил руки и сплюнул полный рот крови в линкци. Он произнес грозным голосом: «Древний бога, веди! Вперед, страх древнего бога!» Внезапно золотая кость руки, которая парила в воздухе, с треском взорвалась. Она создала круги золотой ряби, которые собирались в золотой круг в воздухе. В то же время, из тумана крови лорда-демона шести желаний вышел черный дракон. Черный дракон на лицо был очень свиреп. Он повернулся к линкце лорда-демона шести желаний и вобрал почти одну шестую часть. Как только его тело начало светиться, его тут же затащило в золотой круг. В этот момент, казалось, будто вся земля древнего бога встряхнулась. Если бы здесь не было ограничений, которые небесный демон-чародей создал ранее, все остальные демонические культиваторы сразу бы это заметили. Прозвучал громкий рев. Черный дракон продолжал врезаться в невидимый барьер. Там, где ударял черный дракон, появлялись многочисленные трещины. После того, как черный дракон закончил с барьером, все его тело рассеялось в белый дым и исчезло из древнего бога. Древний бог навсегда потерял желание страха. Ван Линь глазел на происходящее снаружи из пространства сферы. С бьющимся сердцем, он был крайне взволнован. Эта золотая кость была действительно костью древнего бога. Даже та кость, на которой отсутствовала половина безымянного пальца, и которая находилась в сумке Ван Линя. Но Ван Линь разволновался еще больше из-за того, куда врезался черный дракон. Ему пришла в голову мысль, когда он смотрел на это место. Вперед, жадность древнего бога. В кровавом тумане появился красный дракон. Он проглотил одну шестую линкцы лорда-демона шести желаний и безжалостно врезался в то же самое место. Потом, радость, зависть и невежество, все показались в виде дракона, и врезались в золотое кольцо. Когда последний дракон, образованный невежеством, врезался в том же самом месте, площадь разрушилась, открыв туннель. Небесный демон-чародей дико рассмеялся. Его рука прошла в туннель и вытащила ледяной круглый светло-голубой кристалл. Ледяной кристалл был шириной около 10 футов, но туннель не был даже 3 фута в ширину. Ван Линь посмотрел на туннель. Поколебавшись некоторое время, он наконец отбросил рискованный план побега. Руки небесного демона-чародея сформировали печать и направили луч линкцы к ледяному кристаллу. В тот самый момент выражение его лица изменилось. Он чувствовал, что кто-то нарушил его ограничения и очень быстро направлялся к нему. Можно было сказать, что ограничение, которое он создал ранее, было самым сильным. Он также наложил много других ограничений поверх него. Даже у него, чтобы разорвать эти ограничения, ушло бы очень много времени. Даже несмотря на то, что тело древнего бога было огромным вне сравнения, это ограничение трудно было обойти стороной. Он до сих пор на всякий случай вкладывал много сил во все ограничения. Только на этот раз он не ожидал, что появится пожиратель душ, или что владелец моря крови пошлет всех демонических культиваторов к телу древнего бога, чтобы догнать этого пожирателя. В итоге его планы пришлось слегка изменить, но он не мог упустить эту возможность. К Кроме того, он был достаточно уверен в своих ограничениях. Вот почему он решил в любом случае двигаться вперед. Глава 189. Глава 189. Наследство древнего бога. Часть 3. Зная, что кто-то легко прорвался через, казалось бы, идеальное ограничение, небесный демон-чародей был поражен. Быстро поразмыслив, его лицо вдруг посмелело. Его рука потянулась к туннелю и вытащила 1/3 ледяного кристалла. Его левая рука ударила по туннелю, заставив его немедленно бесследно исчезнуть. Небесному демону-чародею показалось, будто его сердце начало кровоточить. Если бы у него было еще несколько часов, он мог бы уменьшить этот ледяной кристалл достаточно для того, чтобы пройти через туннель, но теперь он мог получить от него только 1/3. После того, как ледяной кристалл расколется, многое из его содержимого будет потеряно. Кроме того, ледяной кристалл можно было достать только с одной попытки. Его нельзя было вытащить по кусочкам. После того, как он взял ледяной кристалл, не теряя ни минуты, он поднес его к лицу и прижал ко лбу. Но прежде чем он коснулся намеченной точки, его остановил ледяной голос. «Если посмеешь сдвинуться с места, я поглощу тебя и увеличу собственные знания». Правая рука небесного демона-чародея затряслась. Этот голос был слишком хорошо ему знаком. Неудивительно, что ограничение так легко разрушилось. Этот человек был одним из 10 генералов владельца моря крови. С точки зрения культивации, в звездной системе Сузаку он уже далеко превзошел всех остальных. Можно было даже сказать, что этот человек был древним культиватором, и на сегодняшний день он жив только из-за некоторых особых обстоятельств. Это подчиненный, великий лорд Дому, небесный демон-чародей заставил себя улыбнуться. Он не посмел пошевелить своей правой рукой. Даже если бы он начал поглощать ледяной кристалл, то ему потребовалось бы время, чтобы полностью его усвоить, а если человек перед ним хотел убить его, то ему потребовалось бы всего пару секунд. Через несколько секунд человек с фиолетовыми волосами и в красной одежде медленно вышел с той стороны, откуда пришел первый человек. Он был ростом с нормального человека. Он не превратился в демона, как Горбун Мэн и небесный демон-чародей, но сохранил свой нормальный вид. Он выглядел вполне заурядно, но был окружен особой аурой. Когда люди смотрели на него, они начинали нервничать. Первое, на что посмотрел мужчина средних лет, был не небесный демон-чародей, а пустое пространство. В его сердце томились подозрения. Он почувствовал колебания линкцы поблизости. Но это было за пределами моря ци древнего бога, так что колебания линкцы здесь были вполне естественными. Он еще раз проверил окрестности, после чего его взгляд остановился на небесном демоне-чародее. Сердце Ван Линя было охвачено ужасом. Он чувствовал, как будто этот человек смотрел сквозь пространство сферы небес и в его сердце. Это был первый раз, когда он испытал подобное ощущение. Человек обнаружил сферу, отражающую небеса. Это действительно его удивило. Он сделал глубокий вдох и несколько раз моргнул. Под пристальным взглядом человека, небесный демон-чародей чувствовал, что тот видел его насквозь, но так как до сих пор он умудрялся выжить в море крови, у него были свои способы противостояния. Как только человек появился, странная линкцы начала спокойно вращаться внутри его тела. Вскоре ощущение, будто его видит насквозь, начало постепенно исчезать. Человека среднего возраста окинул взглядом небесного демона-чародея, пока не заметил в его правой руке ледяной кристалл. Он протянул руку, и ледяной кристалл вылетел из руки небесного демона-чародея и очутился в его руке. Хотя демону-чародею казалось, что его сердце кровоточит, внешне он этого никак не выказал. Даже его внутреннее сердце было полностью окутано странной линкцией. Что это? Хотя голос человека среднего возраста был обыкновенным, в нем все же было нечто благородное. Он бросил взгляд на ледяной кристалл, но я увидел в нем ничего особенного. Небесный демон-чародей почтительно сказал: «Лорд Дому, этот ледяной кристалл сделан из культивации моего ученика, лорда демона шести желаний. Я принял его как ученика, чтобы использовать его культивацию, дабы повысить свою собственную. Если лорду нравится, то он может принять это как подарок от вашего подчиненного». Человек среднего возраста бросил на небесного демона-чародея взгляд, а затем взял ледяной кристалл двумя пальцами и решительно сказал: «Правда, когда он говорил, он применил немного силы, но этого было достаточно, чтобы разбить на куски и рассеять повсюду ледяной кристалл». Некоторое время небесный демон-чародей стоял совершенно ошеломленный. Он молча смотрел, как исчезают осколки ледяного кристалла. Мужчина средних лет ухмыльнулся. Эта вещь такая хрупкая, но ты считаешь ее сокровищем? Небесный демон-чародей горько рассмеялся и покачал головой. Все его тело, казалось, вдруг стало старше. Он не мог вымолвить ни слова. Мужчина средних лет произнес: «Пойдем со мной, вместе мы найдем пожирателя душ». После этого мужчина протянуть вперед руку. Небесный демон-чародей почувствовал, как его со всех сторон окружила мощная сила. Когда мужчина средних лет полетел вперед, он увлек его за собой. После того, как ледяной кристалл разбился, крошечные кристаллические осколки начали исчезать в окружающей среде. Ван Линь смотрел на исчезающие хрустальные осколки. Много раз он хотел схватить их, чтобы позже изучить, но сдержался. Через какое-то время мужчина средних лет вдруг снова появился. Он нахмурился, еще раз проверил всю область, прежде чем исчезнуть. Ранее, когда он просканировал ледяной кристалл, он обнаружил лишь немного линкцы. Он раздавил его потому, что он думал, что поблизости будет еще больше линкцы. Пожиратель душ мог бы быть там. Колебания, которые он здесь ощущал, были очень странными. Еще через какое-то время Ван Линь вздохнул. Хотя он не знал, что из себя представлял этот ледяной кристалл, учитывая, сколько усилий небесный демон-чародей потратил на его поиски, он не может быть обыкновенным. К сожалению, ледяной кристалл уже был разрушен мужчиной средних лет. Ван Линь действительно хотел увидеть, из чего же он был сделан. Он вздохнул. Ему не нужно было спешить уходить из пространства сферы, потому что мужчина средних лет был слишком силен. Возможно, он оставил поблизости какие-то ловушки. Но в этот самый момент место, где был разрушен ледяной кристалл, внезапно начало светиться. Это были некоторые из оставшихся кристаллических черепков. Хрустальных осколков становилось все больше, пока они не собрались обратно в ледяной кристалл. Вскоре после этого в небе появился золотой круг. Внутри него, казалось, был слой тонкой пленки. Чем сильнее становилась всасывающая сила, тем больше на пленке появлялось похожих на паутинки трещинок, которые сильнее притягивали ледяной кристалл. В голове Ван Линя мелькнула мысль. Он стиснул зубы. Не колеблясь, он вышел из сферы. Как только показались иллюзорные фигуры, и все это стало более реальным, он протянул руку и схватил ледяной кристалл. Сейчас иллюзорная фигура стала осязаемой. Это был Ван Линь. После того, как он схватил ледяной кристалл, он не остановился, но быстро улетел. По пути он не пытался экономить энергию, используя почти всю свою линкцы, чтобы лететь как можно быстрее. После полета в течение часа он, наконец, немного сбросил скорость. Он оглянулся, прежде чем, наконец, посмотрел на ледяной кристалл в его руке. Ван Линь казался неуверенным. Он не знал, что это было. Пока он летел, он пытался положить кристалл в дорожную сумку, но эта вещь была действительно странной. Она не помещалась в его сумке. Лицо Ван Линя посмелило. Небесный демон-чародей придавал такое большое значение этому ледяному кристаллу, он и не должен быть нормальным. Он вдруг вспомнил движение небесного демона-чародея и прижал кристаллу ко лбу. Как только ледяной кристалл коснулся лба Ван Линя, с небольшим напором он вошел внутрь. Ван Линь не ощутил никакой разницы. Его линкцы не увеличивалось, а его душа осталась прежней. У Ван Линя появились сомнения. Казалось, что кристалл просто исчез. Он просканировал свое тело, но не смог найти даже следов кристалла. Он нахмурился. Действительно ли небесный демон-чародей потратил столько усилий и даже убил своего ученика, чтобы заполучить это? Был ли прав мужчина средних лет, назвав это мусором? Ван Линь нахмурил брови. Когда он собрался двигаться вперед, чтобы добраться до моря знаний, у него разболелась голова. Боль была незначительной. Она исчезла так же быстро, как и появилась. Но ей на смену сразу же пришла боль сильнее. Этот цикл повторялся снова и снова. Легкая боль сменяясь жуткой и нестерпимой. Все это произошло слишком быстро. Ван Линь только продвинулся на несколько футов, прежде чем он издал леденящий в венах кровь крик, и его тело задрожало. Боль вспыхивала быстро, и каждый раз становилась все сильнее. Он сразу же коснулся лба, чтобы попытаться войти в пространство сферы для медитации, но тут же обнаружил, что из его мозга просачивалась странная линкцы, которая преграждала ему путь в пространство сферы. Лицо Ван Линя выглядело слабым и беспомощным. Он быстро сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Он обнаружил, что его собственное море знаний было окружено синим светом. Боль исходила оттуда. Эту боль, независимо от того, Каким бы сильным ни был разум Ван Линя, не мог блокировать ее, только терпеть. Через несколько мгновений синий круг медленно вылетел из головы Ван Линя. Из синего круга появились бесчисленные неподвижные щупальца. Время шло, щупалец становилось все больше и больше, и они становились длиннее. В конце концов, все щупальца начали двигаться. Они начали быстро вращаться вокруг Ван Линя. Поскольку все больше и больше щупалец начали вращаться, в небе появился гигантский коконоподобный объект овальной формы. В то же время из этого объекта вышел синий свет, а вслед за ним и рябь. По мере увеличения ряби появилась всасывающая сила и втащила гигантский кокон в себя. В мгновение ока, кокон исчез в небе. Все было снова спокойно, как будто ничего не случилось. Вскоре после этого в этом месте появился демонический культиватор. Его лицо выглядело очень старым, и, похоже, он был полон враждебности. После того, как он появился, он просканировал область, а затем случайно ухватил воздух, образуя многочисленные разломы. Демонический культиватор не останавливался. Он продолжал хватать правой рукой, проверяя трещины в пространстве одну за другой. Не найдя ничего, он, наконец, развернулся и исчез. Глава 190. Глава 190. Наследство древних богов. Часть 4. В теле древнего бога сновали демонические культиваторы, обыскивавшие почти каждый его дюйм. Тело древнего бога было очень велико, и хотя культиваторам было непросто его обыскивать, все они были очень хорошо знакомы с этим местом. Они даже не боялись волн ци. Некоторые из культиваторов даже погружались в них для поисков. Но потратив столько времени, они до сих пор ничего не нашли. Однако ни один из демонических культиваторов не останавливался, потому что их будущее зависело от того, найдут они пожирателя душ или нет. Пока Ван Линь был окружен щупальцами, он вошел в странное состояние. Вокруг него была тьма, наполненная бесчисленными звездами. Он не чувствовал своего тела, но ощущения отличались от тех, когда его душа покидала тело. Он четко чувствовал, как быстро он движется вперед. Блестящие звезды становились все больше и больше, пока не превратились в огромную сферу. Вскоре после этого он увидел гиганта. Тот сидел со скрещенными ногами на большой сфере со сложенными вместе руками, образующими печать. Он пошевелил своей правой рукой, и одна из сфер в отдалении громко взорвалась. Гиганта это вовсе не волновало. Поток золотистой жидкости вырвался из взорвавшейся сферы в его правую руку. Вскоре после этого гигант потер грудь, и оттуда вышел красочный свет. После того, как свет исчез, в руке гиганта оказался младенец самого обычного размера. Он обвел младенца холодным взглядом. Его правая рука отщипнула немного золотистой жидкости и капнула ею на младенца. Потом он встал и бросил младенца в сторону сферы. Внезапно золотая жидкость окружила ребенка. Она двигалась как золотой метеор и быстро ударилась о сферу. Скорость была очень высокой, и удар был очень сильным. Жидкость замедлилась только почти у самого центра сферы. Вскоре гигант, даже не взглянув на младенца, еще раз исчез из виду. Пока Ван Линь наблюдал за происходящим, в его голове мелькнула мысль. Его глаза удивленно расширились. Этот человек, должно быть, древний бог. Теперь Ван Линь, наконец, осознал силу древнего бога. Об этих сферах ранее упоминал Си Тунан. Мир, в котором они жили, был сферическим объектом под названием планета. Глядя на это сейчас, каждая звезда здесь действительно была планетой. Они казались очень маленькими, потому что они были на большом расстоянии, но в действительности они были несравненно большими. Одним взмахом руки, древний бог может уничтожить планету. Что же это за сила такая? Что за волшебная техника? Мысль промелькнула в голове Ван Линя. Он понял, почему почти все древние боги исчезли. Сколько же лингцы бы нужно такому телу? Если бы они продолжали увеличивать свою силу, сколько еще планет было бы уничтожено? Ван Линь некоторое время молчал. Он посмотрел на планету, в которой был младенец, и внезапно ему вдруг показалось, как будто он сам был на планете. На этой планете было много культиваторов. Кроме нескольких ведущих культиваторов, которые обратили внимание на изменения, вызванные появлением младенца, никто ничего не заметил. Но даже они до сих пор не могли ничего найти. Судя по их одежде, они были мира, который очень сильно отличался от мира Ван Линя. Ван Линь быстро просочился в землю и подобрался к ребенку. Младенец был завернут в золотистую жидкость и спокойно спал в ядре планеты. Со временем на поверхности становилось все больше и больше культиваторов, там стало очень оживленно. Но вдруг в один прекрасный день, После бесчисленных лет сна ребенок открыл глаза. Золотая жидкость вокруг него стремительно сократилась, младенец поглощал ее, пока становился старше. То, что произошло дальше, было настоящим бедствием. Ван Линь наблюдал, как младенец рос, пока не достиг размеров обычного ребенка. От одного движения руки ребенка все растения на планете завяли и превратились в зеленую жидкость, которая направилась в ядро планеты, чтобы ребенок смог ее поглотить. Этот процесс длился долго. Независимо от того, как усердно бы культиваторы не искали, они не смогли ничего найти. Как будто они были ослеплены чем-то. Они просто не могли понять, куда подевался весь экстракт растений. Вскоре после этого, пришло время лингцы. В течение короткого периода времени вся лингцы на планете быстро исчезла, а культиваторам этой планеты не осталось ничего, кроме как мигрировать. Всю лингцы поглотил теперь уже юноша. Его тело выросло во много раз. Чем дальше, тем больше стихийных бедствий появлялось на поверхности. Горы рухнули, и даже некоторые из культиваторов, которые не мигрировали вовремя, неожиданно начали умирать. Причина их смерти была неизвестна. В большинстве случаев люди внезапно теряли всю свою культивацию вместе с жизнью. Много лет спустя, вся планета стала мертвой планетой. Затем юноша внезапно пошевелился, и планета взорвалась. Из эпицентра взорванной планеты вышел юноша. Он был 1000 футов в высоту, и его глаза были холодными, без каких-либо эмоций. У него были закрыты глазами. Похоже, он что-то искал с помощью божественного сознания. Через какое-то время он пробормотал: «Меня зовут Тусы». Внезапно он открыл глаза и уставился в пустоту, где был Ван Линь, и произнес ледяным тоном: «Я преемник древнего бога. Ты должны унаследовать некоторые из моих воспоминаний, будь внимателен». На мгновение Ван Линь был ошеломлен. Внезапно он открыл глаза. Он больше был не в пустоте, а внутри прозрачной крупицы. «Наследие», — промелькнуло у него в голове. «Все, что он видел раньше, должно быть как-то связано с ледяным кристаллом». В тот момент в его мозгу было 3 золотых слова. Он просмотрел на них своим божественным сознанием и сразу узнал их. Тактика древнего бога. Ван Линь закрыл глаза. Через какое-то время он снова их открыл и странно улыбнулся. Ван Линь понял, то, на поиски чего небесный демон-чародей потратил так много усилий, было наследием древнего бога. Согласно информации, полученной из части памяти, Ван Линь знал, что каждый раз, когда древний бог умирал, после него формировалось наследство, и тот, кто получал его, становился древним богом. Наследство древнего бога было разделено на 2 части – власть и знания. Только если у кого-то были обе части, он мог сразу стать древним богом и получить все, что имел древний бог. Но не все тела древних богов оставляли после себя наследство. Только после того, как древний бог достигал определенного уровня, и его тело оставалось неповрежденным в течение 100 лет, появлялся шанс на то, что сформируется наследие. В целом шанс был невелик. На самом деле, можно сказать, что шансы были очень малы. На сегодняшний день количество древних богов, которые смогли сформировать наследие, было крайне мало. На то была важная причина. Помимо всех других требований формирования наследия, древний бог должен был добровольно отдать свою жизнь. Жизнь древних богов была очень длинной. Если они умирали случайно, то все было напрасно. Только те, кто был в расцвете сил и приносил свою жизнь в жертву, могли сформировать наследие. Что же касается семей древнего бога, то они были чрезвычайно жестокими, когда дело касалось выращивания их детенышей. Они часто просто бросали их внутрь планеты. Оказавшись внутри, они вели себя как паразиты и поглощали планету. Когда ребенок достигал определенной стадии зрелости, планета умирала. Конечно, с таким методом были шансы на неудачу, но древние боги были беспощадной расой. Они не заботились о жизни и смерти младенцев. Это была еще одна причина, почему древние боги настолько встречались. Ван Линь сделал глубокий вдох. В его голове промелькнула мысль. По памяти он знал, что там не было никаких магических сокровищ или остатков бессмертных таблеток. Все это придумали люди со скрытыми мотивами. Он использовал только что полученные воспоминания, а также свою связь с телом древнего бога, и выяснил, что наследие уже кто-то забрал 10 000 лет назад. Самое главное для Ван Линя было найти способ покинуть тело древнего бога. Воспоминания содержали ответ, но этот ответ заставил Ван Линя почувствовать себя беспомощным. Ибо для обычного человека покинуть это место было очень трудно, но для преемника это было очень просто. Все, что им нужно было сделать, это быть в теле древнего бога и пожелать уйти. Если бы Ван Линь вошел в море знаний обычным способом и получил унаследованную память, то все было бы в порядке. Но он получил часть памяти другим путем. В результате он должен был снова попасть в море знаний. Однако, прежде, Ван Линь не знал, как трудно было войти в море знаний. Но теперь, когда он получил часть наследственной памяти, можно было сказать, что он был самым осведомленным человеком в земле древнего бога. Для того, чтобы войти в море знаний, нужно заполучить наследие силы древнего бога, а затем с его помощью использовать оставшуюся в теле древнего бога Линкци, чтобы открыть море знаний. Однако во всем этом произошло небольшое изменение, и это было зафиксировано в той части памяти, которую получил Ван Линь. Там было небольшое упоминание о причине, почему древний бог Тусы отдал свою жизнь, чтобы создать наследие. Раса древних богов в течение длительного времени передавала из поколения в поколение загадочную магическую технику. Это божественная техника трансформации льющихся чернил. После успешного освоения техники, древний бог разделял свое божественное сознание на 10 частей, затем 10 на десятки тысяч и десятки тысяч на миллионы частей. Каждая часть божественного сознания ничем не уступала божественному сознанию оригинального тела. Создатель этой техники был неизвестен. Вот только за бесчисленное количество лет никому не удавалось полностью освоить эту технику. Тусы можно было считать гением культивации. После неудачной попытки освоить эту божественную технику, его посетила сумасшедшая идея. Она заключалась в обратной культивации. Он расстался со своей долгой жизнью, и в момент смерти, когда его душа начала рассеиваться, он использовал божественную технику, чтобы сохранить осколки своей души от исчезновения. Он сделал это, чтобы продолжить культивирование, пока не достигнет результатов, аналогичных божественной технике трансформации льющихся чернил. К сожалению, если бы у Тусы было больше времени, ему действительно это удалось бы. Однако его планам помешал красноволосый человек, который попал в тело древнего бога. Уровень его культивации был поразительным. Он насильно захватил наследие власти и развязал войну с оставшейся душой древнего бога Тусы. В конечном счете, так как Тусы был уже мертв, его оставшаяся душа была разрушена. Море знаний разделилось на две части. Одна часть стала морем крови, чтобы удержать в ловушке красноволосого человека и не дать ему уйти. Другая часть стала морем мертвых душ, которая не позволяла остальным войти. Там то и было скрыто полное наследие знаний. Мысль промелькнула у Ван Линя в голове. Он внимательно проверил унаследованную память. Чем больше информации он находил, тем лучше понимал ситуацию. Сравнив всю информацию, Ван Линь почувствовал, что его самой большой добычей после входа в землю древнего бога были три слова в его голове: тактика древнего бога. Помимо части памяти древнего бога Тусы, в них также содержался неполный закон сверхъестественных сил. Эта тактика древнего бога теплилась в голове древнего бога с юности. Сутью этой сверхъестественной силы было одно слово – разорение. Разорение всего. Память, которую получил Ван Линь, содержала только песнопения для первых двух уровней. Тем не менее, после того, как он изучил их, он не мог не удивиться. Его сердце колотилось. Если он изучит эту технику культивации, то формирование Янь-Яня уже не будет просто мечтой. После недолгих размышлений, Ван Линь кое-что придумал. Он протянул руку к мембране, которая его окружала. Его собственное тело сияло красочным светом. Он пробормотал несколько очень сложных песнопений, после чего его тело исчезло и вновь появилось на прежнем месте. В тот момент, как его тело материализовалось, он сразу увидел волны ци в отдалении. Безграничная и бесконечная волна ци с ревом двигалась прямо к нему. Тело Ван Линя было неподвижно. Он закрыл глаза и выполнил несколько техник с помощью руки. Когда волна ци приблизилась, он вытянул руку вперед. Его тело слилось с волной ци и его унесло вдаль. Если бы это произошло раньше, Ван Линь не был бы в состоянии сделать это, но теперь, когда он унаследовал часть памяти древнего бога, он стал лучше понимать внутреннюю сторону тела древнего бога. Можно даже сказать, что если он захотел бы скрыться, то никто не смог бы его найти, кроме красноволосого человека, который был в ловушке в море крови и унаследовал силу древнего бога. Используя свою удивительную культивацию, он смог бы найти его. Мысль промелькнула в его голове, когда он был в волне ци. После того, как волна ци прибыла в определенную точку, он выскочил из нее. Затем, заимствуя силу волны ци, он прибыл на край неба. Он схватил пространство правой рукой и открыл разлом. Его тело со вспышкой вошло внутрь разлома. Когда он вновь появился, он уже покинул море Ци. Он летел к морю знаний Цзыфу в родовой точке. Ван Линь решил лично понаблюдать за морем мертвых душ снаружи. Если в конечном счете все было так, как утверждала память, то он был готов к исполнению одного очень смелого плана. После ухода из моря Ци перед его глазами был сверкающий мир. Если бы это случилось в прошлом, Ван Линь бы думал, что у этого места не было ни конца, ни края. Но теперь он унаследовал память. Это место уже не казалось ему таинственным или бесконечным. Во время полета настроение Ван Линя был спокойным. Он часто хватал воздух рукой, создавая разломы. После входа в разлом он появлялся на расстоянии в 1000 футов от места, где был ранее. Это был особый метод для перемещения внутри тела древнего бога, о котором он узнал из унаследованной памяти. Если бы он унаследует всю память, то, чтобы перенестись в любую точку в теле древнего бога, ему просто нужно было бы это пожелать. Ван Линь как раз вышел из разлома. Выражение его лица вдруг изменилось, и он усмехнулся. Внезапно перед ним исказилось пространство, после чего появился демонический культиватор. Он удивленно посмотрел на Ван Линя, потом облизнул губы и рассмеялся. «Парнишка, я наконец-то нашел тебя». Пока он говорил, его правая рука направилась к Ван Линю. Выражение лица Ван Линя было спокойным. Он сделал шаг назад и повторил сложное песнопение. Тут же показалось, что окружение вытянулось на неопределенное время. Точнее, расстояние между демоническим культиватором и Ван Линем мгновенно увеличилось. Оно изменилось от нескольких десятков футов до десятков тысяч футов. Правая рука демонического культиватора схватила пустой воздух. Он был ошеломлен. Его лицо вдруг потемнело. Он вскрикнул. Он потянулся своей правой рукой вперед, и все его тело вдруг рвануло вперед на десятки тысяч футов в сторону Ван Линя. Ван Линь холодно улыбнулся. Он махнул перед ним рукой и исчез в разломе. Демонический культиватор снова удивился. Он заморгал и, не говоря ни слова, начал проверять местность божественным сознанием. Его божественное сознание быстро связалось с его спутниками и распространило новость о находке Ван Линя. За несколько коротких вдохов, как только все они получили сообщение, почти все демонические культиваторы в земле древнего бога направились к этому месту. Тем временем, несколько десятков демонических культиваторов, которые уже были здесь, расширили свое божественное сознание, чтобы отыскать Ван Линя. Они быстро нашли его и направились за ним на невероятной скорости. Наследование части памяти древнего бога совсем не увеличило культивацию Ван Линя, но в теле древнего бога он мог попасть туда, куда пожелал. Никто не знал это место лучше, чем он. Даже красноволосый человек, который унаследовал власть древнего бога, не мог с ним в этом соперничать. Конечно, наследия, которые им достались, были очень разными. Когда демонические культиваторы нашли Ван Линя, они прибавили скорости. Но Ван Линь отразил все их божественные сознания. Они были поражены, поняв, что потеряли его след. Казалось, будто он знал это место лучше, чем они. Поскольку все больше и больше демонических культиваторов прибывало на местность между морем Ци и родовой точкой, их объединенное божественное сознание было огромным и могло легко найти Ван Линя. Но в тот момент, когда их божественное сознание было отражено, Ван Линю странным образом удалось исчезнуть. После того, как это случилось несколько раз, независимо от того, как бы усердно они ни искали, они не могли обнаружить след Ван Линя. Ван Линь усмехнулся. Он взмахнул правой рукой и вошел в разлом. Он появился вновь уже в родовой точке, которая была за пределами моря знаний Цзыфу. Глава 191. Глава 191. Море мертвых душ. Море знаний Цзыфу до Ван Линя было похоже на большой шар. Этот шар был четко разделен пополам. Одна половина красная, как кровь, а другая черная, как смоль. Кроваво-красная половина должна была быть морем крови и черная половина – морем мертвых душ. Пока Ван Линь смотрел на странный шар перед собой, он кое-что вспомнил. Тогда борьба между красноволосым человеком и останками души древнего бога сотрясала землю. Они боролись на смерть, а тело древнего бога было полем боя. В конце концов, древний бог Тусы проиграл, потому что он уже был мертв, и от него оставались лишь части души, но он разделил свое море знаний на две части. Одной из них было море мертвых душ, которое не допускало никого до наследия знаний, а другой половиной – море крови, созданное, чтобы удержать красноволосого человека в заперти. Став свидетелем развернувшейся перед ним сцены, Ван Линь действительно восхищался учителем лорда демона шести желаний, небесным демоном-чародеем. Этот человек был гением, раз додумался использовать желание древнего бога и кость древнего бога в качестве проводника, чтобы временно открыть проход в море мертвых душ и добраться до наследия знаний. Если бы человек среднего возраста не появился, небесный демон-чародей успешно заполучил бы наследие знаний. Ван Линя посетила одна мысль. Он двинулся вперед и направился в сторону моря мертвых душ. В момент, когда его тело оказалось близко к черной области, из нее вдруг вышел черный туман и окружил Ван Линя, не давая ему сдвинуться с места. Ван Линь попытался сделать шаг в другом направлении, но куда бы он ни направился, черный туман оказывался перед ним и преграждал ему путь. Ван Линь ненадолго задумался. Он похлопал по дорожной сумке и выпил несколько больших глотков жидкой лингци, потом сел со скрещенными ногами и принялся практиковаться. Его глаза оставались ледяными, пока его рука продолжала формировать различные техники. Вскоре вокруг него появились бесчисленные иллюзорные круги. Его глаза блестели все ярче и ярче, а руки двигались все быстрее и быстрее. Ограничительные иллюзорные круги начали расти. Через какое-то время его рука вдруг остановилась и указала вперед. Иллюзорные круги образовали бесчисленные кольца и быстро разлетелись во всех направлениях. Вскоре после этого Ван Линь поднялся на ноги. Он положил свою правую руку на грудь, а левую – на правое плечо. Обе руки начали формировать странные печати, в то время как обе ноги медленно понесли его вперед. Внезапно, из того места, куда он наступил, появилась черная змея. Она быстро поднялась вверх по его телу, а оказавшись на груди, разделилась надвое. Черная змея поползла по его рукам и остановилась у каждой из странных печатей. В одно мгновение перед Ван Линем появился череп размером с мяч со множеством щупалец. Ван Линь взревел низким голосом. Древний бог, прорыв. Его глаза стали холодными, он опустил обе руки по швам. Черная сфера рванула вперед, словно молния, быстро догоняя иллюзорные круги, которые направлялись к черному туману. Этот прорыв древнего бога был единственной техникой, которую Ван Линь мог использовать после прочтения тактики древнего бога. Сила этой техники предназначена не для нападения, а для использования большого количества лингци и уничтожения всех ограничений. Жидкая лингци, которую Ван Линь выпил ранее, с помощью техники прорыва древнего бога превратилась в ту самую черную сферу. В то же время Ван Линь рванул вперед, как метеор. Первыми к черному туману прикоснулись иллюзорные круги Ван Линя. Когда это произошло, казалось, что горячий утюг прикоснулся к снегу. Туман начал быстро таять, но когда туман рассеялся, ему на замену поднялось еще больше тумана. Судя по всему, туман не уменьшался, а разрастался, образуя еще более плотные слои. После иллюзорного круга настала очередь черной сферы, которая была создана техникой прорыва древнего бога. Снаружи сферы были бесчисленные пламенные щупальца, и когда они касались тумана, туман рассеивался и снаружи во всех направлениях взрывались четыре волны давления. В результате, в этом густом тумане появилась глубокая брешь. Со стороны она казалась бесконечной. Ван Линь использовал эту возможность и быстро влетел в разлом. Когда четыре волны оказались вытолкнутыми наружу, их тотчас же поглотил черный туман. Постепенно, поскольку волны не могли больше справляться с давлением, они начали сокращаться, и, в результате, брешь стала меньше. Вскоре она вовсе затянулась. Ван Линя двигался очень быстро. Он молниеносно рванул в сторону сокращавшейся бреши. Несмотря на то, что он видел, как она заметно сокращается, он понимал, что отступать было нельзя. Даже если шанс был небольшим, Ван Линь не хотел отказываться от своего плана. Заметив, что волны вокруг него сжались, и что конца до сих пор не было видно, у него в голове мелькнула мысль. Он выпил еще глоток жидкой лингци. Обе его руки образовали печать, и он пробормотал несколько песнопений. После, когда он освободил руки, появилась еще одна черная сфера. Он схватил ее и бросил в сторону. Сфера сломалась, и окружающие волны, казалось, получили вторую жизнь и начали снова стремиться наружу. Время сейчас было самым ценным. Каждый раз, когда Ван Линь использовал старинную технику прорыва древнего бога, нагрузка на его тело была огромной. Если бы он использовал ее только три раза, вред для тела был бы небольшим, но если использовать больше, то она нанесла бы ему большой вред, прежде чем он овладел бы тактикой древнего бога. Техника прорыва древнего бога была основана на тактике древнего бога, но прямо сейчас Ван Линь просто использовал лингци, чтобы продержаться. Он продолжал двигаться вперед. Когда волны не выдержали давления тумана и начали сокращаться, Ван Линь, наконец, достиг конца тумана. После того, как он мельком взглянул назад, Ван Линь горько рассмеялся, а затем повернулся, чтобы уйти. В нижней части туман был сплошной слой фиолетовой молнии. Если бы Ван Линь не был осторожен, то был бы обречен на смерть. Кроме того, под слоем фиолетовых молний он увидел Черное море. В ревущих водах Черного моря были существа, которые напоминали драконов, но не были драконами. Они смотрели на Ван Линя через слой фиолетовой молнии. Это было не то место, в которое Ван Линь мог войти силой. Казалось, он умер бы прежде, чем вошел бы в море мертвых душ. Ван Линь был очень решительным человеком. В тот момент, когда он увидел, что что-то было не так, он отступил. Волны начали разрушаться. За секунду до того, как брешь должна была затянуться, он рванул вперед. Он посмотрел на черный туман. Его лицо было мрачным и нерешительным. Если он не сможет войти в море мертвых душ, то не сможет оставить тело древнего бога. Но с его нынешней силой он не мог этого сделать. Даже небесный демон-чародей не смог бы туда войти. Единственным человеком, который смог бы войти в море, был тот, кто унаследовал силу древнего бога. Ван Линь задумался, глядя на вторую половину огромного шара, море крови. Здесь был заперт красноволосый человек. Если бы он мог вырваться на свободу, тогда войти в море мертвых душ было бы легко. Можно было сказать, что шансы этого человека прорваться в море мертвых душ были намного выше, чем у Ван Линя. В конце концов, в море мертвых душ содержится наследие знаний. Если бы красноволосый человек получил его, то он завладел бы обоими наследиями и сразу стал бы древним богом. Ван Линь смотрел на море крови, и его рот постепенно расплывался в улыбке. Он думал о событиях, произошедших ранее. Все эти демонические культиваторы без устали разыскивали его потому, что Ван Линь был пожирателем душ. Но по какой же причине они его искали? Он вспомнил, что случилось раньше, когда он встретил огромную заблудшую душу, которая собиралась вот-вот стать пожирателем душ. Появление такой большой заблудшей души было ненормальным. Как пожиратель душ, Ван Линь знал, что в разлагающемся мире у них были очень четкие границы между территориями. Если заблудшая душа собиралась превратиться в пожирателя душ, пожиратель душ мог остановить ее превращение, съев ее. Если поблизости не было пожирателя душ, будет ли блуждающая душа успешно развиваться? Так как в Третьем Царстве уже был пожиратель душ, появление такой огромной заблудшей души было ненормальным. Вполне вероятно, что это случилось лишь при некоторых особых обстоятельствах с вмешательством внешних сил. Особенно учитывая, что пожиратель душ, казалось, находился в странном состоянии, как будто бы он спал, и не был в курсе, что происходило вокруг. Ван Линь знал ответ.